В Джеймсе, годы жизни 1842-1910, мы встречаемся, пожалуй, с совершенно новым в истории европейской философии явлением. Новым в том смысле, что у Джеймса, строго говоря, не было предшественников, да и продолжателей нашлось тоже немного. Условное название этого направления – философия сознания. И здесь единственным крупным философом, кроме Джеймса, был его младший современник, хотя намного переживший, его Анри Бергсон. Джеймс был признанным профессионалом в двух областях научного знания – в теоретической психологии и в психологии религии. Именно эта чисто психологическая работа привела его к одной совсем элементарной, почти детской идее, которую я попытался изложить так. Существует несколько более или менее бесспорных вещей, относящихся к нашему практическому опыту. Скажем, я смотрю на солнце. Я – это субъект чувственного опыта, заключающего в себе как само чувственное восприятие «смотреть», так и его объект «солнце». Но мы можем заменить неживой объект «солнце» живым. Скажем, я смотрю на прохожего, или, в конце концов, я смотрю на самого себя. Просто объектами чувственного опыта становятся тогда субъекты, то есть такие объекты, которые сами могут такой или подобный чувственный опыт осуществлять. Таким образом, как о собственном «я» или «я» другого человека, так и о безличном предмете можно говорить только тогда, когда есть некоторая возможность опыта. То есть, если никто никого или ничего, включая самого себя, не видит, не слышит, не думает, словом не знает, то тогда нам не о чем вообще говорить. Ни о чем не может быть и речи. Ни о тебе, ни о себе, ни об объекте, ни о субъекте, ни о материи, ни о духе. Но что же тогда такое этот возможный или по Джеймсу чистый опыт? Откуда он берется? Субъект он или объект? Материя или дух? На это Джеймс отвечает так. Этот чистый опыт есть поток жизненной силы. И мир возникает и существует только постольку, поскольку есть этот поток, где жизнь слита с опытом, а опыт с сознанием. Все основные развлечения западной философии, такие как материя, сознание, субъект и объект, все они по Джеймсу вторичны, производны по отношению к первичности этого потока. Эта идея, изложенная Джеймсом в его работе «А существует ли сознание», вышедшей в 1904 году, по своему характеру скорее напоминает гипотезу, сходную с некоторыми общими физическими и космогоническими гипотезами новейшего времени. Такого рода сходство еще более подчеркивается двумя особенностями этого потока. Во-первых, этот поток всегда в настоящем. То есть о первичном опыте как о реальности можно говорить только как о том, что происходит непосредственно и в данный момент. Таким образом, внутри этого потока есть только сейчас. Нет времени, нет истории. Но, протекая, этот поток как бы поставляет материал для психических процессов, как бы образует содержание психических процессов и, прежде всего, памяти. И вот когда мы говорим о памяти, только тогда мы начинаем иметь дело с понятием времени. Без памяти времени просто нет. Оно есть функция памяти, как психического процесса. И по отношению к первичному опыту время выступает фактически как производное третьего или четвертого порядка. Говоря более точно, время есть способ, каким субъективная память организует данные, доставленные ей в потоке первичного опыта. Второе свойство первичного опыта ставит идеи Джеймса в ряд идей, в которых предвосхищались общие положения квантовой физики. Поток первичного опыта по Джеймсу не непрерывен. Опыт, так сказать, поступает или притекает равными минимальными порциями, которые неделимы, то есть их нельзя разложить на составные части, на меньшие порции, и не длительны, мгновенны. Такова была странная догадка Джеймса о, так сказать, квантовании опыта. Попробуем теперь поставить вопрос. А равны ли эти порции опыта? Одинаковы ли они по своему содержанию? Ответ Джеймса и содержит поистине гениальную догадку, которая, если когда-нибудь она получит психологическое или психофизиологическое подтверждение, буквально перевернет нынешнюю психологию, а может быть даже и физику, поставит их с ног на голову, я бы сказал. «Да, — говорит Джеймс, — по своей собственной природе, то есть в смысле первичного опыта, эти порции абсолютно равны друг другу, абсолютно одинаковы. Но в разных психических контекстах, то есть в ситуациях с разными индивидуальными психиками, один и тот же квант первичного опыта может выступать как разный, то как субъект, то как объект, познаваемый субъектом. Здесь мы также можем видеть прямую аналогию с буддийской теорией состояний сознания, так называемых дхарм, согласно которой все состояния сознания лишены особенностей и собственных свойств. Но, включаясь в индивидуальные потоки сознания, эти состояния становятся разными в разных ментальных ситуациях. Говоря о, собственно, психологии Джеймса, очень важно отметить, что в центре его учения стоит идея о привычке. Чистый опыт, о котором мы говорили, мгновенно и непосредственно притекая в психику индивида, видоизменяется в ней и остается как привычка или навык. Память и есть наиболее важная и универсальная из таких привычек. При этом совершенно неважно, осознавался ли этот опыт в момент притока чистого опыта или нет. Учение Джеймса, получившее название радикального эмпиризма, а позднее прагматизма, легло в основу довольно широкого и, пожалуй, самого специфически американского движения философии. Прагматизма, о котором речь пойдет в будущей серии передачи «Современной философии». Сейчас же я скажу несколько слов об идеях Джеймса, относящихся к религии. Религия, а точнее религиозный опыт, возводится Джеймсом к весьма сложному и психологическому по своей сути феномену, который называется Джеймсом «воля к вере». Может быть, было бы точнее передать этот термин как «желание верить». Книга под таким названием вышла в 1896 году. Главное содержание этого понятия – позитивность стремления человека сказать миру «да», а не «нет». «Да», а не «может быть». То есть по Джеймсу гораздо важнее и лучше стремиться к истине, чем избегать лжи. Религиозный опыт – так же, как и религиозная этика, имеет универсальное значение не потому, что Бог есть, онтологическая предпосылка Джеймсом не отвергается, а просто не принимается во внимание, а потому, что мы хотим истины и хотим вести себя так, как если бы она, истина, и он, Бог, были. Здесь намек на категорический императив Канта, но... очень американский намек. И если с точки зрения логического или современного научного подхода вероятность того, что то, что мы принимаем за истину, и есть истина, не превышает 50%, то это не ошибка теории вероятности, это по Джеймсу наша собственная ошибка, что мы прибегаем к теории вероятности в вопросе об истине и Боге. Здесь, по-видимому, сказался коренной наследственный протестантизм Уильяма Джеймса. В католицизме, и я мог бы добавить в марксизме, есть стремление заприходовать науку, подыскать самое универсальное и обтекаемое истолкование, которое позволило бы религии, а в случае марксизма – идеологии, считать любое достижение науки своим или, во всяком случае, не противоречащим основным исповедуемым догмам. Джеймс считал такой подход аморальным и даже жульническим. Он принимал христианство как целостность религиозного опыта, в котором догматика и этика неотделимы друг от друга, и который не нуждается ни в каких внешних ему доказательствах и подтверждениях. Он считал, что привлекать данные современной науки для решения теологических проблем есть передержка и нечестная игра. Он считал, между прочим, что просто хорошо и достойно себя вести не менее трудно, чем истинно верить, и что одно органически неотделимо от другого. Но он шел еще дальше, утверждая, что нет истины одной для философов и теологов, а другой для общего употребления. Элитарное отношение католицизма к истине ему глубоко претило. Он вообще очень не любил католичество.